Пост 20 Сивана. Деятельность евреев была направлена не только на защиту от новых наветов и их последствий, но и на увековечение трагедии Блуа в еврейской коллективной памяти и литургике. День 20 Сивана, когда евреи взошли на костер, был отмечен постом. Эфраим из Бонна рассказывает, что пост в память об этих событиях установлен Рабейну Яаковом Тамом. Четвертый день после субботы, то есть в среду 20 Сивана 4931 года, 1171 года, все общины Франции, морских островов Англии и Рейна приняли как день траура и поста по желанию своей души и по велению Гаона, знатока Галахи, выдающегося ученого и мудреца Рабейну Яакова, сына Раби Меира, который написал им и указал, что следует установить пост для всех сынов нашего народа. И пост этот должен быть большим, чем пост в память Гидалии бен Ахикама. Гидалия бен Ахикам – еврейский политический деятель эпохи персидского владычества, наместник Иудеи, убит фанатиками. День его гибели, 3 Тишрея, сразу после Рош-Ашана, объявлен постом, пост Гидалии. Ибо это день искупления. Таковы слова учителя нашего, написанные им, и это было справедливо и принято евреями. И на этом основан пиют «Хатану Цурейну», «Мы согрешили, оплот наш», который посвящен этому горестному случаю. И праведность тех, кто обрек себя на смерть ради освящения имени Божьего, навеки будет заслугой в глазах Израиля. Итак, именно авторитет Рабейну Тама способствовал тому, что этот день остался в коллективной памяти ашкеназских евреев. Как уже сказано, по поводу событий в Блуа, в ашкеназских странах было написано 8 религиозных гимнов в конце XII – начале XIII веков. В них представлены оба жанра, связанные с постом – кина, плач, где доминирует мотив скорби, и слиха, извинения, где преобладает тема искупления. В большей части гимнов эти темы соединены в разной пропорции. Скорбь и искупление – суть два аспекта любого поста, за исключением судного дня, в котором главная роль принадлежит искуплению, а литургика включает только слихот. Наоборот, пост 9 Ава, день, когда были разрушены первый и второй храмы, по большей части сопровождается плачами. Прототипом всех скорбных постов в память о несчастьях, постигших еврейских народ, является пост 9 Ава. Литературным прообразом для всех плачей, написанных в средние века по поводу постигших евреев несчастий, стала библейская книга «Плач Иеремии», посвященная разрушению первого храма, которую читают в синагогах 9 Ава. Этот текст построен как акростих. Первые буквы стихов его расположены в алфавитном порядке, и в средние века было принято строить молитвы таким образом. Подобно тому, как память об убитых в 1096 году в Вормсе была закреплена в ритуале, так возник новый ритуал и после казни евреев Блуа. Специально для этого дня были созданы плачи, призванные увековечить память о трагедии. Пост 20 Сивана – это пост общинный, то есть установленный в постбиблейскую эпоху руководителями еврейства. С точки зрения его галахического статуса, такой пост схож с постами, установленными до периода Мишны, например, с постом Гидалии или с постом Эстер. Различие только в происхождении поста. Он установлен знатоками Галахи, а не предписан Библией. Многие общинные посты были учреждены в средние века в память о бедствиях, обрушившихся на евреев, или об опасностях, угрожавших им. Большая часть этих постов носила локальный и приходящий характер. Они не включались в постоянный календарь и распространялись не на все еврейские общины, а лишь на ограниченную область и на ограниченный срок. Так, например, пост, установленный из-за засухи, прекращался, когда начинались дожди. Общинным постом являлся и пост 20 Сивана, как это явствует из гимнов, повествующих о событиях в Блуа и вошедших в литургию этого поста. Все они включают в себя рассказ о казни евреев Блуа и плач по ним. Два гимна говорят о посте, посвященном этим событиям, а в двух письмах Эфраима из Бонна он сравнивается с судным днем и с постом Гидалии. Отмечается, что он касается всех евреев. Следовало бы установить пост для всех сынов нашего народа, причем больше, чем пост в память Гедалии бен Ахикама, ибо это день искупления. По всей видимости, учредители поста хотели отойти от традиции временных и локальных постов. О чем это говорит? В отличие от большинства общинных постов, приурочивавшихся к актуальным событиям и исчезавших вместе с вызывавшими их условиями, пост 20-е Сивана, как и тот, что был введен в память об убитых в 1096 году в Вормсе, получил статус постоянного. Он был принят евреями обширного региона и включен в годичный литургический цикл. Ефраим из Бонна пишет: «Четвертый день после субботы, в среду 20-го Сивана 4931 года, 1171 года, все общины Франции, морских островов Англии и Рейна приняли как день траура и поста по желанию души своей и по повелению Гаона Яакова, сына Рава Раби Меира. Таким образом, инициатива исходила от Рабейну Тама, самого значительного духовного вождя ашкеназского еврейства той поры. Как уже сказано, Рабейну Там умер вскоре после событий в Блуа. О его связи с постом 20-е Сивана упоминается только в свидетельстве Ефраима из Бонна и в послании общины Орлеана, двух взаимозависимых источниках. Без сомнения, Рабейну Там сыграл важную роль в установлении нового поста, но трудно сказать, какую именно. Какое впечатление произвели события в Блуа на современников, судя по словам Ефраима из Бонна, о том, что этот пост должен быть значительнее, чем пост в память Гедалии бен Ахикама, ибо это день искупления. С 1650 года, после погромов Богдана Хмельницкого, 1648-49 годы, день 20-е Сивана был принят как пост в память о всех евреях, погибших в погромах. Решив увековечить в литургике память об этих несчастьях, лидеры общин Восточной Европы не стали устанавливать новый пост, а просто возобновили старый, установленный за столетия до того, дав ему новое обоснование. Приняли на себя и на своих потомков обязанность ежегодно поститься во всех четырех землях в 20-й день месяца Сивана, когда началось великое несчастье в общине Немирова. В тот же день, когда произошло это несчастье, и раньше, в год 4931-1171, случилась великая беда.